Дворик был небольшим, огороженным со всех сторон глухим забором, стенками гаражей и домов. В дальнем его конце сиротливо торчала сколоченная, из чего попала будочка категории «сортир» дощатый. На ее верху с несчастным видом сидел, поджав ноги, тощий нескладный человек. Вокруг будки бесновались собаки-мутанты. С горяча мышки показалось, что их там десятка три. Кайман экономно и точно полил из АФНа короткими очередями по три патрона. Вот одна собака предсмертно проскулила и рухнула на землю. Вот завалилась на бок вторая. Мышка подняла винторез, прицелилась, нажала на спуск. В следующий миг собака возникла вдруг на балконе, в метре от мышки. Откуда? Тварь разинула страшную окровавленную пасть, полную здоровенных клыков. Желтые глазки пылали безумной злобой. Псина бросилась на нее. Девушка рефлекторно выпалила в жуткую собачью морду, и тварь исчезла. Раздался хлопок, в воздухе осталось постепенно таять радужное пятно, как разводы на бензине. «Тихо, меня подстрелишь!» — сердито крикнул Кайман с другого конца балкона. «Это пси-собаки! Стреляй по оригиналам!» «Пси-собаки? Ах да, теперь она поняла! Эти твари во всем похожи на псевдопсов, а вдобавок способны проецировать копии себя на расстоянии. Фантомы опасны, и пули их не берут, но они исчезают, если убить настоящую тварь». Зубастый фантом снова возник рядом с мышкой и попытался вцепиться ей в ногу. Не теряя ни секунды, девушка выцелила оригинал. «Вон та зверюга со свалявшейся белой шерстью, верно?» Мышка влепила ей пулю между глаз. Псина упала. «Есть! Одна тварь сдохла. Еще четыре копии исчезли. Собак во дворе стало существенно меньше. Очередной выстрел мышка истратила понапрасну. Фантом исчез и тотчас возник в другом месте. «Спасибо, хоть не на балконе». Девушка присмотрелась и ударила по хромому псу, который держался поодаль у забора. Мутант свалился. Пропали пары его фантомов. В несколько выстрелов Кайман и мышка закончили бойню. Когда исчезли все копии, во дворе осталось лежать всего шесть собачьих трупов. Тощий человек на крыше сортира принялся молча спускаться. Судя по неуклюжести движений, ноги он отсидел не на шутку. Отстрел собак, как теперь только поняла мышка, занял считанные минуты. Шаман только-только успел выбраться на балкон. Глядя, как ковыляет спасенный страдалец, шаман ухнул и метнулся к краю балкона. Тощий как раз подошел под балкон, сделал еще шаг, и нечто невидимое вознесло его на уровень третьего этажа. Шаман вовремя подал ему руку и помог перебраться через перила. «Лифт», — вполголоса прокомментировал Кайман для мышки. «Полезная аномалия». Вблизи стало ясно, что паук-отшельник не просто высокий и тощий. Просто высоким и тощим был шаман. Паук же походил на его карикатуру. 1,90 м ростом, но хлипкий как прутик, нескладный и сутулый. Трудно было определить его возраст. Явно за 30, но насколько именно? Во всяком случае, паук выглядел старше и Каймана, и лиманского сталкера. «Благодарю», — сказал он очень нормальным, спокойным тоном, который совершенно не вязался с ситуацией. «Вы меня спасли. Сейчас, дайте 10 минут, приведу себя в норму и вернусь». Паук скрылся внутри. Трое гостей остались на балконе, шаман выглядел здорово сбитым с толку. «Ну вот, а ты говорил, ничего не может случиться», — укоризненно обратился к нему Кайман. «Да, история», — шаман почесал макушку, повторяя любимый жест корсара. «Наверное, открылся проход из рыжего леса прямо сюда, во двор. Другого объяснения я не вижу. Надо Корсакову сообщить». Лиманский сталкер вытащил на ладонник и принялся быстро набирать послание. Через некоторое время паук выглянул из комнаты, умытый и переодевшийся. Он протянул гостям руку для рукопожатия. «Григорий, можно Геша?» «Кайман», — невозмутимо представился Кайман. «А это мышонок». «Еще раз благодарю вас», — сказал паук. «Проходите, располагайтесь. Можно вот здесь, на диване. Вы ведь ко мне за информацией? За какой?» Пока Кайман объяснял, что их интересуют любые упоминания о детях в зоне, но особенно о мальчике, который попал сюда 2-летним, а сейчас ему должно быть 14, мышка украдкой рассматривала паука. Но у того был до обидного обыкновенный вид. Совершенно непонятно, чего Кайман так воодушевился тогда на базе и сказал, что им повезло встретиться с одной из легендарных фигур зоны. Люди не могут не рассказывать байки. Там, где собрались у костра или в баре праздные сталкеры, неизбежно рождается фольклор. Вечный сталкер Семецкий, черный сталкер Шухов по кличке Ред, картограф, болотный доктор. Реальные личности, окутанные дымкой вымысла, стали героями легенд. И в такую же легенду превратился тот, кто собирал истории о них. И вообще обо всем, что случалось в зоне. Слухи, вымыслы, байки, сплетни. Паук-отшельник, как каждый коллекционер, не брезговал ничем. Ребенок, воспитанный в зоне, Я понял. Так-так, сейчас посмотрим. Мышка даже вздрогнула. В мгновение ока паук переместился. Только что он был обычным из людей, внимательно слушал, вел вежливую беседу, но вот была поставлена задача, и... Паук вскочил, распрямились как пружины длинные ноги. Одним прыжком он оказался у ближайшего стола. Взметнулся ворох желтоватых бумажных карточек. Они раскладывались и складывались, как веер в его руках. И непостижимым образом все оказалось на месте, в ячейках, все кроме одной. Паук засунул ее в нагрудный карман своей куртки и метнулся к другому столу. Снова замелькали карточки. Он походил на безумца, на маньяка. Бросался то в один конец комнаты, то в другой, и рылся в своих коробочках. Мышка таращилась на паука во все глаза. Он больше не казался ей обыкновенным человеком. «Это знаете, что за карточки?» — сказал над ухом шаман. «Это перфокарты от старинных компьютеров. В середине прошлого века, когда вычислительные машины только появились, данные для них кодировались на таких вот бумажных прямоугольниках. Паук здесь в Лиманске, в том институте, где мы сегодня с утра были, архив вычислительного центра распотрошил. А может, и не только здесь. Уж больно их у него много». «А что он с ними делает?» — шепотом спросила мышка. Шаман уставился на нее свысока. «Как что? Информацию на них записывает. Вручную». «Зачем?» — мышка ничего не понимала. «У него что, нормального компьютера нет?» Шаман смущенно хмыкнул. «Вообще-то я сам не знаю», — признался он. «Просто привык, что так обстоят дела. У паука собственные мозги вместо компьютера. И мозги гениальные. А как своими мозгами обращаться, это ему видней». Мышка пожала плечами. Шаман ее не убедил. Но, в конце концов, ей нет разницы, как паук хранит информацию. Пусть хоть наскальные рисунки на стенах высекает. Лишь бы он что-то сказал про Матвейку. Паук продолжал свой самозабвенный танец вокруг столов. Прошло, наверное, около часа. Наконец паук направился к ним усталой походкой. Карманы его куртки распухли от карточек. «Я готов с вами говорить», — довольно сообщил он. «Дети в зоне оказались благодатной темой. Открывали ее истории про детей Маугли, воспитанных тварями зоны. Среди тварей первенство здесь держали чернобыльские псевдособаки, видимо, как ближайшие родственники волков из исходной истории про Маугли. В картотеке паука имелись целых три карточки с версиями легенд, где фигурировали псевдопсы. И по одной с аналогичными историями про стаю слепых собак, семью контролеров, прайд кровососов и клан бюреров. Ребенок в разных вариантах был выкраден псевдособакой из кроватки, отнят кровососом у кормящей матери, забыт людьми в покинутой деревне перед выбросом и спасен откуда-то псевдособаками же. Дальше шесть версий сходились на том, что мальчик вырос смышленным, научился разговаривать с мутантами и отдавать им мысленные приказы. Седьмая версия рассказывала все то же самое, но про близнецов, мальчика и девочку. Мышка, отвесив челюсть, завороженно выслушала, как сложилась дальнейшая судьба Маугли. Мальчик вырос, встретился с людьми и должен был выбирать между человеческим племенем и тварями зоны. В трех вариантах, включая близнецов, девочка в этой истории погибала. Он натерпелся от людей неприятностей, выбрал зону, стал ее хозяином, удалился вглубь непроходимых территорий и оттуда злобно шлет на сталкеров всяческие напасти. Еще два варианта повествовали о трагической любви между воспитанником мутантов и приезжей девушкой. В одной истории ему удалось выжить, в другой не удалось. Особняком стоял душераздирающий рассказ об охоте, которую устраивали на Маугли военные с вертолетов. Его в конце концов убили, отрезали голову, набили из него чучело и выставили для обозрения в музей города Вашингтона, США. И только в одной истории бывший Маугли становился обыкновенным сталкером. Эту историю полагалось заканчивать вопросом «Кто знает, а может он сейчас среди нас?» Паук сделал драматическую паузу. Мышка не выдержала. «А на самом деле что с ним было?» Кайман сердито толкнул ее локтем в бок, но опоздал. Собиратель легенд скривился. «На самом деле, — сказал он кисло, — воспитанный животным человек вырастает неполноценным. Человек должен расти среди людей и учить язык. Иначе говоря, на самом деле с ним ничего не было, потому что на самом деле не было такого ребенка. Я ясно выражаюсь?» «Ага», — пристыженно пискнула мышка. «Тогда я продолжу, с вашего позволения», — сказал паук, возвращаясь к прежнему тону. Следующим сюжетом, который буйным цветом цвел в разных вариациях, была история про неизвестного ребенка, встречавшегося с сталкерами в разных неподходящих местах зоны. Этот ребенок, в отличие от Маугли, чаще оказывался девчонкой. Маленькая девочка окликала сталкеров с опушки рыжего леса, заманивала на болото, разгуливала по аномалиям с корзинкой, полной грибов и артефактов, собирала цветы на радиоактивных лужайках и приветливо махала рукой с крыши саркофага. Разумеется, мчаться спасать ее оттуда не стоило. Девочка все равно исчезала, а спасатель потом долго выкарабкивался из задницы. В общем, маленькая девчонка из сталкерских баек была коварнее любого мутанта. Отменной сволочью был также маленький мальчик, который просил «Дядя, дядя, дай попить!» А потом исчезал вместе со стволом, и сталкер в ответственный момент оставался без оружия. Единственный логический вывод ко всем этим историям напрашивался такой. Увидел в зоне ребенка, сматывайся немедленно. Мышка бросила косой взгляд на Каймана. Сталкер сидел с ошарашенным видом. Наверное, тоже не догадывался, какую лавину фольклора они потревожат. Обидно, что во всех этих рассказах пока не мелькнуло ничего похожего на историю о Матвейке. У шамана пискнул ПДА, и лиманский сталкер торопливо ушел на балкон, как показалось мышке с облегчением. К счастью, паук покончил с навороченными легендами и перешел к частным случаям. Правда, здесь шла речь о детях постарше, зато, похоже, упоминались реальные события. Пятеро подростков собирались в зону, в компании верховодил сын украинского политика. Военные провели спасательную операцию, но двое подростков погибли. Толком никто из сталкеров ничего не узнал, слухи были скупы и уклончивы. У болотного доктора одно время жил пацан лет 12, его видели несколько человек. «А!» — вырвалось у мышки. «Когда это было?» — спросил Кайман у паука. «В котором году?» Паук заглянул на оборотную сторону карточки. «Записано 5 лет назад. Источник утверждал, что было это за год или больше до нашего разговора. Значит, прошло не меньше 6 лет. Может быть, 7. 7 лет назад? Ого!» Мышка понурилась. «В те времена Матвейке было лет 7 или 8. Вряд ли его могли спутать с 12-летним. И все-таки это была зацепка. А другие дети у болотного доктора не появлялись?» — с надеждой спросила она. — Помладше. — Есть один случай, — кивнул паук. Родители приносили к нему малыша, который попал в студень, и остался цел. Но это совсем, можно сказать, древняя история. — А я ее знаю, — неожиданно сказал Кайман. — Это с напарником моим в детстве приключилось. Его с того самого случая везунчиком и прозвали. — Погоди, — не поняла мышка. — Он что, тоже ребенком в зону попал? — Как Матвейка? — Ты мне не рассказывал. — Да нечего тут рассказывать, — пожал плечами Кайман. — Везунчик родом из затерянной деревни. Жил там с родителями до 16 лет. Потом с ними беда вышла, химера их задрала. Но он и подался к сталкерам. — Да, кстати, — оживился паук, — насчет заброшенных деревень. Он из которой? — Я давно пытаюсь выяснить, сколько их на карте зоны. — Собачья — раз, в темной долине — 2, в районе армейских складов — 3. — По-моему, собачья деревня как раз под боком у вояка находится, — перебил его Кайман. — А всего их 5. Не меньше. Только какие-то к месту привязаны, а какие-то плавают в пузырях, как Лиманск. Везунчик из той, куда вход хитрый, через карусель. Слыхал про такую? Слыхал. Паук сделал пометку на карточке. А кто, простите, сказал, что Лиманск плавает? Пространственный пузырь — это никоим образом не воздушный шар. Мышка тихонько вздохнула. У нее появилось предчувствие, что из вороха данных, которые вывалил на них паук-отшельник, никакой пользы они не извлекут. Даже если и было там что-то ценное, они упустили его в потоке избыточной информации. Это все равно, что задать в сетевом поиске запрос из одного слова «сталкер». Глава 4. Фланговый маневр. Часть 17. Сталкер Кайман. Дорога на Янтарь. С базы вышли утром, сразу после завтрака. Кайман выбрался бы и раньше, но грешно было упускать халявную кашу с тушенкой и горячий чай. Походная жизнь быстро приучивает ценить такие вещи. Кто знает, когда доведется в следующий раз выпить правильного чайку. Может быть, уже сегодня вечером они будут чаевничать на янтаре у научников. Или запивать кипятком с листьями водку у сталкерского костра. А может, зона уведет их кривыми тропками от цели, и добираться на янтарь они будут еще очень долго. Прямых путей в зоне нет, хотя короткие дороги случаются. Корсаков на прощание обменялся с Кайманом крепким рукопожатием. Со значением постучал пальцем по своему наладоннику. «Держи связь, мол. Сообщи, когда доберешься». Кайман также молча кивнул. «Зачем лишние слова? Я спас тебя, ты спас меня. В расчете, мужик. Друзьями не стали, но и врагами, можно надеяться, никогда не будем. Счастливо, сталкер. Бывай, бродяга». Шершавчик обвился вокруг шеи Каймана, как шелковый шарф. Хмурая ночная смена патрульных на мосту через канал проводила Каймана и мышку равнодушными взглядами. Невысокий плечистый сталкер с отбойником выплюнул окурок и что-то негромко сказал в коммуникатор, вероятно, предупредил о них следующий пост. Сегодня обстановка за мостом была спокойнее вчерашней. Не настолько било по психике соседство рыжего леса. Как видно, вчера в лесу наблюдался прилив аномальной активности, а сегодня лес притих. Лиманск проводил гостей молча. Никто не бросился им под ноги из подворотни, никакая тварь не попыталась отнять у них жизнь или хотя бы поцарапать. Двух- и трехэтажные дома с выбитыми окнами казались чуть скособоченными, как уставшие часовые, которые знают, что смены не будет. У приметного фонтанчика Кайман, согласно инструкции, свернул направо. Ход наружу из Лиманска вел через подвал дома. Четыре ступеньки вниз, запах сырости и затхлости. «Пригнись», — велел Кайман. Пространственный лаз был таким узким, что даже девчонка не могла пройти по нему, выпрямившись в рост. Самому же сталкеру пришлось снять рюкзак и нести его перед собой. Хорошо, хоть такая тесная кишка прохода оказалась короткой. На выходе их ждала неожиданность. Лаз вывел их в земляную яму с отвесными стенами метра два высотой. «С базы!» — крикнули сверху и, не дожидаясь подтверждения, заворочили лестницей. «Осторожно там! Влево прими!» С края ямы на голову им посыпалась земля. «А, плешь!» — проворчал Кайман. Он выбрался первым и с половины лестницы сердито выдернул мышку за шкирку. «Ну, извини, земляк!» — жизнерадостно сказал молодой парень с рыжими вихрами и шустро втащил лестницу наверх. «Предосторожности, понимаешь? Не только отсюда туда не гуманоиды лезут. С той стороны тоже бывает». «Сам-то не гуманоид», — буркнул Кайман, отряхиваясь. Рыжий сталкер неожиданно заулыбался во весь рот. «Ага», — согласился он. «У меня кликуха такая, инопланетянин». Мышка засмеялась. «Ну вот, а говорят, нет в зоне инопланетян. Получается, есть». «Ладно, инопланетянин», — вздохнул Кайман. «Веди нас». «А вот туточки, все близко», — Рыжий взмахнул рукой. «Это наш пост оборудован, дежурим мы здесь. А вот и мост, видите?» Глубоко внизу, в обрывистых берегах, текла речка. Вода ее была почти черной и маслянистой на вид. От этой жидкости хотелось держаться подальше. Мост через реку представлял собой узкую решетчатую конструкцию с перилами и опорными дугами сверху. Сейчас он был опущен, но при необходимости его можно было поднять. Когда-то давно, лет пять назад, когда Кайман только перешел из отмычек в сталкеры, ему довелось принять участие в стычке с бандитами около этого моста. Воспоминания были яркими. Сталкер прищурился. «Ага, точно. Вон возле той будочки, на противоположном берегу, он лежал носом в глину и шевельнуться не смел. Пули сыпались градом. А потом паха попугайчик изловчился и бросил гранату. А стиляга завалил бандитского снайпера, а Стас подогнал пулемет и... Эх, ёшкин кот! Стиляга нынче сделался безумным клоуном, и сталкер Кайман таскает ему из-за периметра карамельки. А пахи и Стаса давно уже нет в живых. Пусть парням хорошо лежится». Типун на язык, рептилия хренова. Кайман разозлился. Хуже нет приметы, как вспоминать мертвецов в зоне под открытым небом. «Добрался до бара? Пожалуйста. Пей за всех, кого помнишь. Но не в пути же. На всю зону есть только один покойник, который приносит удачу». Кайман с надеждой взглянул на ПДА, но сообщение о гибели сталкера Семецкого на экране не обнаружилось. «Ну ладно, как говорится, зона сама решает, кого на карусели покатать». Подъемный мост остался позади. Забавный инопланетянин помахал им с Лиманского берега рукой. Позади него уходили в перспективу крыши домов старого города, а решетчатая антенна позади НИИ радиоволна отсюда не было видно. Далеко. Кайман поправил рюкзак, с удовольствием ощутил тяжесть ФНа в руке, покосился на мышку. «Готовы идти дальше? Тогда пошли». От моста дорога уходила вправо. По левую руку, за несерьезным забором наподобие парковой ограды, потянулся рыжий лес. Когда-то, еще до катастроф, это был природный заповедник, потому и ограда. Никто тогда не предполагал, что здесь будет заповедник монстров, который недурно бы обнести колючей проволокой в три ряда. Впрочем, зону как таковую обнести охраняемым периметром, ну и что? Это не монстры к нам лезут, а мы к ним. Привычно хмурилось небо. Рыжий лес заволокло туманом. Оттуда туман просачивался на дорогу, тянул к путникам молочно-сизые плети. Кайман с мышкой поравнялись с пустой будкой бывшей автобусной остановки. Изъеденный временем и зоной, почерневший бетонный остов выглядел так, словно вот-вот рухнет. И тут сзади послышалось рычание. Сталкер и девушка как раз успели обернуться, чтобы встретить пулями первого снорка. Второй бросился на них от указателя с надписями «Лиманск» и «Заповедник». Третий таился за углом остановки. Схватка длилась лишь пару минут. Вскоре мутанты валялись на дороге в изломанных позах. По асфальту расплывалась кровь. Лишенные кожи позвоночники снорков в сплетениях мышц, как обычно, напоминали Кайману разделанную рыбу. «Фу, гадость!» — мышка передернула плечами. «Никогда я к ним не привыкну, наверное». «Аналогично», — Кайман сплюнул. «Я из-за них поганцев леща и воблу есть перестал. А раньше, бывало, пиво под рыбку так славно шло...» Мышка нервно хихикнула. «Как-то мне не по себе», — призналась она. «Словно что-то такое сгущается. Напряжение в воздухе, как перед грозой». «Нормально», — успокоил ее Кайман. «Это у тебя чувство зоны прорезалось. Здесь всегда напряжение. А если все спокойно? Вот тогда берегись. Значит, впереди самая жопа. Водки глотнешь? Помогает от лишней чувствительности». «Не хочу», — поморщилась мышка. «Не люблю водку». Откуда-то издалека, из-за рыжего леса, донесся надрывный жуткий вой. Тоскливый и угрожающий одновременно. Кайман отстегнул от пояса флягу, на ходу протянул ее девушке. «Как говорил Мишка Грек, да кто ж ее любит? Мы ее просто пьем». «Да ладно, у меня своя есть», — проворчала мышка, но все-таки сделала глоток и только потом вернула флягу. Погода постепенно портилась. Зарядил дождь, частые крупные капли ударялись об асфальт и разбивались фонтанчиками. Под оками захлюпали лужи. Кайман поймал себя на том, что уже не смотрит по сторонам, а разглядывает фонтанчики от капель и пузыри на лужах. Судя по пузырькам, льющаяся на голову вода — это надолго. «А давай переждем дождь», — неожиданно для себя предложил девушке Кайман. «Здесь, к западу от дороги, есть небольшой бункер, сталкерский схрон. Крюк невелик, время терпит». «Давай», — мышка потерла переносицу. «Что-то я устала, если честно. Можно и отдохнуть». Вход в бункер был замаскирован дерном, а поверх забросан ветками и прочими природным мусором. Вряд ли Кайман был единственным, кто знал об этой точке, но похоже, что с его прошлого появления здесь ничего не изменилось. А был он здесь давненько. Помнится, они тогда с Везунчиком разделились, и Кайман ждал напарника в удобном месте. «Как куда?» — прикрикнул сталкер на мышку. «В кустике», — растерялась девчонка. «А что?» «Дура, в бункере есть туалет, а в кустах тут радиация. Ну, полезай вниз». Кайман включил фонарик. Луч осветил тамбур со столом, на котором стояла спиртовка, а рядом были сложены коробки с армейским пайком. Под столом притулились канистры с водой. Нормальный схрон, в таком можно не один день отсиживаться. Наверху тем временем стало темно, будто вечером, хотя время едва перевалило за полдень. Черные тучи сомкнулись как занавес, дождь превратился в настоящий ливень. Поспешно задвигая люк, Кайман глянул в темное небо. Что-то ему показалось подозрительным. Точно! Прямо над головой тучи ворочались лохматым сгустком, словно накручивались на вбитый в зенит невидимый гвоздь. Пока что затронутый вращением участок был небольшим. Но Кайман не усомнился, что видит признаки грядущего выброса. «А что там у нас на ПДА?» На ладонник тенькнул в тот же самый момент, когда сталкер достал его из кармана. «Все правильно. Сообщение. Надвигается выброс. Всем в укрытие». Вовремя они решили спрятаться от дождя. Вот только странно, почему в мозгах не слышен шепот на незнакомом языке? Кайман уже привык узнавать о выбросе загодя по этому шепоту. Что-то шелковистое скользнуло по его поднятой вверх левой руке, обмахнуло тыльную сторону кисти мягкой метелочкой. Сталкер вздрогнул от неожиданности, а в следующий миг сообразил, что это шуршавчик решил его покинуть. Ну ничего, из бункера он никуда не денется, пусть погуляет. Когда шуршавчик окончательно перебрался на потолок, в голове у Каймана словно включилось невидимое радио. Забормотал голос зоны. «Так, значит, прежде его экранировал шуршавчик. А может, занимал волну. Сам вещал на тех же пси-частотах. Если у пси-волн вообще есть частоты, конечно. Ладно, пес с ним. Пускай с такими вещами ученые разбираются». «Мышонок!» — окликнул девушку Кайман. «Там скоро выброс начнется. Придется нам здесь несколько часов провести». «Знаю, уже прочла сообщение». Мышка вышла в тамбур. Девушка успела снять комбинезон и ботинки. В длинной футболке и носках у нее сделался удивительно домашний вид. «Тут кофе есть? Или чай?» — спросила она. «А как этой штукой пользоваться?» «Слушай, а я всегда думала, что в армейские пайки шоколадку положено класть». Кайман решительно отстранил мышку от спиртовки. «Смотри, кладешь таблетку, поджигаешь. Вот так. В ооновском сухпайке есть шоколадки, а в нашем нет. Но если хочешь сладкого, так и скажи, нечего намеки разводить». Девушка вздохнула. «Хочу шоколадку или мороженое. Но мороженого у тебя точно нет». «Мороженого нет». Кайман снял с полки жестяную коробку, поставил перед мышкой. «Держи». Вода успела закипеть, и Кайман залил растворимый кофе в кружках, а девушка все еще разбирала содержимое жестянки. Сталкер с усмешкой смотрел, как она раскладывает по сортам случайную подборку разнокалиберных сластей. Шоколадные конфетки налево, леденцы направо, орехи и сухофрукты по центру коробки. И ведь никогда ему не нравилось в женщинах это детское пристрастие к сладкому. А в мышке оно почему-то не раздражает. Даже наоборот, вызывает снисходительную симпатию. «А я в детстве шоколад не ел вообще», — вспомнил Кайман. «Выплевывал, представляешь? Взрослые смеялись». «Кайман», — мышка глянула на него серьезно, испытующе. «А я ведь о тебе почти ничего не знаю. Ты кто?